прощание, кафе. Обыкновенно мы говорим, все дороги приводят в Рим. Не так у Монпарнасца, готов поклясться, и Рем, и Ромул, и Ремул, и Ром в ротонду придут или в дом. В кафе идут по сотням дорог, плывут по бульварной реке. Вплываю и я, гарсон, ангрок, американ. Сначала слова и губы, и скулы кофейный гомон сливал. Но вот пошли вылупляться из гула и лепятся фразой слова. Тут проходил Маяковский давеча. Хромой, не видали разве? А с кем он шел? С Николаем Николаевичем. С каким? Да с великим князем. С великим князем будет врать. Он кругл и лыс, как ладонь. Чекист он, послан сюда взорвать. Кого? Буа де Блонь. Езжай, мол, Мишка. Другой поправил. Вы врете, противно слушать. Совсем и не Мишка он, а Павел. Бывало, сядем, Павлуша. А тут же его супруга, княжна, брюнетка лет по 30. Чья? Маяковского? Он не женат. Женат и на императрице. На ком? Ее ж расстреляли. И он поверил, сделайте милость. Ее ж Маяковский спас за триллион. Она же ж омолодилась. Благоразумный голос. Да нет, вы врете. Маяковский — поэт. Ну да, вмешалось двое соврасов. В конце 17-го года в Москве чекой конфискован Некрасов и весь Маяковскому отдан. Вы думаете, сам он сбондил дает? Весь стих с запятыми скраден. Достанет Некрасова и продает червонцев по 10 за день. Где вы, свахи? Подымись, Агафья! Предлагается жених невиданный. Видано ли, чтоб человек с такой биографией был бы холост и старел невыданный? Париж, тебе ль столица столетий, к лицу эмигрантская нуть. Смахни за ушми эмигрантские сплетни. Провинция, не продохнуть. Я вышел в раздумье, черт его знает. Отплюнулся, тьфу, напасть. Дыра в ушах не у всех сквозная, другому может запасть. Слушайте, читатели, когда прочтете, что с Черчиллем Маяковский дружбу вертит, или что женился я на Кулиджевской тете, то покорнейший прошу, не верьте!